потом там была рядом комната, я также зашла в нее. Mm-hmm. После чего Сергей зашел за мной. И... Накипело 45, человек без имени с вами опять. Каждому доброго времени, наконец-то нашлась минутка для программы «Во время» в кавычках моего отпуска. 11 февраля на календаре и Всемирный день больного. Я не врач, но диагноз России и некоторой части населения нам с вами хорошо известен. Интересуется неоднозначной историей жертвы изнасилования Дианой Шурыгиной. Слушайте, друзья, она такая же жертва, как и Сычева. Я свечку не держал, но все факты, которые известны общественности, говорят мне, что никаких насильственных действий в отношении этой девушки не было. Все так называемые доказательства – чушь полная. Почитать и посмотреть все выводы следствия и всего прочего вы можете в интернете или посмотреть программу Первого канала «Пусть говорят». Мне достаточно того, как папаша с мамашей, псевдо-жертвы, просили 1 000 000 рублей с родителей 21-летнего монстра. Это какими надо быть родителями, чтобы забыть о преступлении против своего ребенка и назначить цену в 1 000 000 рублей? Дальше. Жертва изнасилования, а девочка же у нас честная и правильная, тем более 16 лет, психологически уязвима, если угодно, неокрепшая, долго должна была пребывать явно в неком другом психологическом состоянии, из которого на утро после сладкого сна не выходит, а со временем, благодаря разным комплексам реабилитации, возвращаются к прежней жизни. И вы знаете, есть ответ. Диана-то у нас опытная по части изнасилований. Оказывается, уж не знаю, насколько это правда, вроде как выяснилось позже, ее уже насиловали. Бывает же такое. А говорят, снаряд не попадает в одну воронку дважды. Чувствуется мне, в Шурыгину столько снарядов нападало, что она может дать фору вместе с Ириной Сычевой опытным дамам, которые принимают снаряды на себя за деньги. Как жизнь пытается Дианушку сломить, а? 16 лет, а столько всего свалилось на нее. Ни одна нормальная девушка и ее родители не будут рубить на всю страну такое трагичное событие. Конечно, за исключением ситуации, когда условный насильник – сынок олигарха, а девушка из обычного социального типа населения. В нашей же истории такого нет. Какой отец пойдет на федеральный канал с дочкой в программу, которая еще и в прайм-тайм выходит? А ответ очевиден. Денежку платят героям таких шоу. Причем смешную сумму. Для примера, в программе «Суд присяжных» главная роль – 5000 съемочный день. Родители жертвы и родители насильника с обеих сторон всячески постараются не придать огласке это дело. Потому что не захотят обсасывания произошедшего со стороны друзей, родственников и тем более общественности. Повторюсь, за исключением неравных сил, когда такой вариант единственный, чтобы преступник не ушел от ответственности. А вчера стало известно о новой напасти на семью. Вы представляете, мать скандально известной студентки Дианы Шурыгиной, Наталью, избили около дома, когда она вернулась из длительной поездки и пошла в магазин. После того, как медики зафиксировали факт побоев, женщина написала заявление в полицию. По словам потерпевшей, нападение напрямую связано с ситуацией, сложившейся вокруг ее семьи после изнасилования дочери Дианы. Наталья также отметила, что в ее адрес поступают угрозы. Ранее родители освободили Диану от посещения занятий в колледже из соображений безопасности, а также из-за травли, которую устроили пользователи социальных сетей. Ну, конечно, все теперь виноваты. И дали ей прозвище Диана Шкурыгина. Вполне допускаю, что это инсценировка. С кем-нибудь договорилась и вуаля, нападение. Тем самым намекнуть, нападавший имеет 100% какое-то отношение к насильнику. Неспроста все это. Папаша вот решил самостоятельно защитить семью. Ведь дочери начали угрожать. И замечать, что не только в интернете, но и в реальности. Артист из сгоревшего театра. А девушка глупа. Да, сейчас она получила свою такую минуту славы. А дальше-то что? Клеймо. Клеймо не жертв. На всю жизнь ей и ее горе родителям. Жизнь парню загубили. И тут большой вопрос к следствию. Материалы дела бы посмотреть. Уверен, конкретно в этой истории надо заводить дело в отношении Дианушки. Заложенное обвинение. Сучка, сучка! Да, я твоя сучка! Сучка, сучка! Да, я твоя сучка! Много комментариев читал по этой истории. Большинство поддерживает молодого человека, но при этом говорят, что ему надо было думать не той головой, а которая на плечах. Знаете, современные девушки тоже хороши, и им бы стоило научиться манерам поведения и иногда включать мозг. Очень печально, что данная семья решила подзаработать таким способом. И печально система правосудия нашей страны, когда достаточно одного заявления, чтобы посадить человека. Или сделать репост, или написать комментарий, все тюрьма. Великолепно. А подписанный закон о декриминализации побоев в семье? Это что такое? Бьет, значит, любит, любит, значит, пусть избивает? Милые наши дамы, особенно молодые, если ваш муж или пока еще парень ударил хотя бы раз и как бы не замаливал вашего прощения, не подавайтесь, не верьте в якобы его искренность. Пройдет время, и это повторится, и будет повторяться. Такие в кавычках мужики-садисты, закомплексованные поганые трусы. Разводитесь, уходите от таких. Кормилец, скажете вы, лучше есть черный хлеб с водой, чем терпеть ублюдка такого. Если вы молодая мама, ну что, совсем нет никого, кто поможет, кто посидит с ребенком, пока вы будете на работе. Если у вас совместное жилье, к друзьям на время процесса развода съехать, пожить немножко там, у родителей, у еще каких-то родственников. Понимаю, ситуации разные бывают, но есть же друзья. Опять же, родные, да, не все же плохие. Люди, которые всегда помогут. Не бойтесь ничего, уважайте себя. Будьте выше этого мерзавца. Но что нам еще остается, когда мы сами по себе? И делается все со стороны властей, чтобы законы нас не защищали. Если вы думаете, ой, мне 25, а я с маленьким ребенком, кому я нужна, выбросите этот бред из головы. Обязательно встретится мужчина, который полюбит вас и вашего ребенка. А тот мерзавец, который издевался над вами, пусть спивается, скалывается, снюхивается, бесится от того, что вы живете счастливой жизнью. Вы не одна, а он и вся его жизнь без вас – гниль. А те мразоты, что утверждают такого рода законы, и представить себе не могут, каково жить семейным мучителем. Или сами таковыми являются. А еще это делается для того, чтобы всю эту ересь обсуждали. Вместо того, чтобы предъявить властям за антинародную политику. И меня еще спрашивают, неужели мистер Пу настолько хреновый президент? Не может же он все контролировать? Знаете, я вам тайну открою. За 17 лет у власти из разрушенной страны 90-х можно было сделать очень вкусную и привлекательную конфету под брендом «Россия». Нет ничего, за что я сказал бы спасибо этой власти. Только и вижу рост олигархов, увеличившихся в размерах генералов, нищие детские дома с работниками-церберами, дома престарелых, отношение к инвалидам и к народу в целом. Мы власть, элита, а вы Г. Вот их девиз. Вы думаете, кто-то там думает о людях и их благополучии? Да бросьте вы. Да о своем благополучии зажратые думают. Ватник, ты думаешь, морковка не знает, что происходит внутри страны? Он же один, а окружают враги госдеповские. Кстати, надо сказать, что за рубежом пропаганда та еще, и мозг своим ватникам прочищается на нужном уровне. Они тоже там не в белых перчатках. Ватник, думаешь, ему, как Боре Ельцину, Специально для него напечатанную газету приносят, в содержании которой все хорошо и 86% абсолютно бедных. Но таких счастливых, радостных людей у Кремля с подбрасыванием шапок вверх народ царя видеть желает. Ягодицу поцеловать выстраивается. Ну-ну. Нет, с ним и его ОПГ светлого будущего у нашей страны. Собственно, это все на сегодня, о чем мне хотелось сказать. Благодарю за внимание, помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нас уже за 900. Очень здорово. Вопросы, мнения пишите в комментариях, ВКонтакте, на почту. Туда же отправляйте свои записи наболевшего для программы «Народное накипело». До самых новых скорых встреч. Здравия всем. Потому что вместо Путина будет Собянин. Да, я была что? В шоке, да. Кошмар. Я так расстроилась, я не могла в себя прийти. И всем дома сказала, и все. Говорю, ну что это такое? Неужели это? Слушайте, ну не подождите, успокойтесь. Так подождите, подождите. Я что, не могу, что? Я сплю и только думаю о том, что был Путин. И не только я, все. Так, ну мы же, конечно. Мы же путинцы. Ну, конечно. Да, только за него. Да. Больше никого да не надо. Да не только мы, и все, и в странах. Так, а скажите, везде. Вот я вас снимаю, лучший. Вот скажите, что произошло, что случилось? Ну, что случилось? Я была, вчера собирала подписи в поддержку Путина, и вдруг мне наш депутат говорит, что как же так, зачем вы такую пустую работу делаете? Вместо Путина будет Собянин. Я да была вы в шоке, что? Вы знаете, я так расстроилась. Ну, попить, вам спокойненько, успокойся. Не дай бог, я тоже ездила. Соседи мне говорят, а я говорю, не может быть такого. Ой, если не Путин, надо узнать, правда это или нет, Путин. Мы ж путинцы. То есть вместо Путина будет Собянин. Да, вместо Путина, да. Что они, не Путин, а не Собянин, да, Собянин. Мы ведь, вроде бы он мы будет, для да, него, за него. Мы только за него. Самый лучший. Столько людей собрали подписи. Весь транспорт говорит об этом, что лучше пусть будет Путин. Ну, конечно. Мы к нему уже привыкли, сколько лет. Мы с вами были, проверили там сколько времени. Конечно. То конец света будет.